do shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте, это Сакина Тадиловна? Кто спрашивает? Кредит 911, меня зовут Сидорова Анна Олеговна. Слушаю. Это вы, верно? Это я, верно. Я относительно долго вашего в нашей организации звоню. И? Почему не оплачиваете? Не имеет значения для вас. Чего не имеете? Вы не имеете понятия, какие вопросы нужно задавать. А я говорю, что это не имеет значения. А, это не имеет значения? Ага. А вопрос такой тогда. Вы собираетесь отдавать чужие деньги? У меня нет чужих денег. У меня есть только мои. Поэтому нет, не собираюсь. А в нашей организации, которую вы взяли, они это тоже ваши? Уже давно. Да, это все, что Но у меня, все потратили. Мое. Все, что у меня, все мое. А чего же не отдаете? А зачем? В смысле зачем? Что вы за вопрос такие задаете? В прямом смысле зачем? Просто непонятно ваше поведение. Да, вы привыкаете, вам по жизни, видимо, многое непонятно. Ну а чего добиваетесь своим поведением? Я вообще ничего не делаю. Ну, взяли деньги под обязательство, не отдаете их. Почему в офисе так себя не вели, когда сидели на камеру, улыбались, вас фотографировали? Потому что я люблю на камеру улыбаться. Мне нравится. Да, когда 50 тысяч рублей получали. Да, особенно люблю получать 50 тысяч рублей. Ну, понятно, вы не намерены, да, оплачивать, а конструктивы вы не готовы. Ну, я рада, что вы все поняли. Счастливого пути. До свидания, надо мне сказать. Попрощаться со мной вежливо. А, вежливо с вами нужно общаться? Вы не заслужили вежливого общения. Попрощаться. А служите, это ваши прерогативы. Да. Здравствуйте. Слушаю. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью «Кредит-экспресс Финанс». Меня зовут Улесова Гуля Кагибулаевна. Идет запись разговора. Людмила Аркадьевна, с вами разговариваю. Со мной. Звоню вам по поручению вашего кредитора, микрофинансовой компании «Общество с ограниченной ответственностью» «Займ онлайн». У вас образовалась просроченная финансовая задолженность перед компанией. Срок 1800 рублей. Да, эта сумма актуальна на 22 апреля 2019 года. Договор вами был заключен 11 января 2019 года. Просрочку 91 день по микрозайму. Кредитор ваш выставил требование оплаты произвести в добровольном порядке в досудебной стадии. До 16 мая. Оплату гарантируете, Людмила Аркадьевна, под запись договора? Не обсуждаю с посторонними лицами свои финансовые вопросы. Но у вас имеется задолженность, Людмила Аркадьевна, которую необходимо оплатить до 16 мая. Ну, так, может, если у меня есть задолженность, так давайте я тогда выйду на улицу, с каждым прохожим буду ее обсуждать. Мы работаем по агентскому договору. Как вы можете это доказать? С вашим кредитором. Ваш кредитор должен был направить вам письмо, уведомление должен о том, кого был. И как он привлекает. Однако, как вы понимаете, раз я вам указываю на то, что вы мне не знакомы, то, наверное, нет. Значит, хорошо, ну ладно, да, допустим, даже так. Но у вас имеется задолженность, которую необходимо оплатить, Людмила Аркадьевна, чтобы избежать всех судебных разбирательств. Я вас услышала. Ага. Всего хорошего, счастливого пути. Я фиксирую. Вы можете фиксировать, мне это не бесполезная информация. Зачем вы мне ее даете? Какая мне разница, чего вы там у себя зафиксируете? Всего доброго, до свидания. Пока. Да. Алло, здравствуйте. Я слушаю. Алло, Елена Владимировна, вы меня слышите? Слушаю. Я представлюсь, это профессиональная служба взыскания «Уфимпротект» в интересах ФК «Быстро деньги». Зовут меня Зимин Евгений Васильевич, ведется запись разговора. Звоню по поводу долга. Актуальная сумма на сегодняшний день 15 406 рублей 24 копейки. Вы как планируете решать свой вопрос? По поводу какого долга? Вашего. Где? Перед кем? Я вам только что сказал. МФК «Быстро деньги». Какую сумму подготовили за 126 дней? Кто вас уполномочил мне задавать вопросы? Есть. Что есть? Есть полномочия. Я работаю по агентскому договору. Я спрашиваю, кто вас уполномочил? Доказательства этому где? В личный кабинет зайдите и ознакомьтесь. Личный кабинет не является. После договора это было все прописано. Нет, нельзя в договоре это прописывать. Вы сами согласились. Да я-то, может понимаете, быть, и согласилась. Брали? Я-то, может быть, и согласилась. Но если вы откроете глазки и почитаете 230-й федеральный закон, то там нет ни слова про договор. Есть про соглашение. И ниже есть пометка, что это должен быть отдельный документ, не в рамках договора. На извините, бумаге. Я вас перебью. Нет, я вас сама там статья всех перебью. 9-е, 230-й федеральный закон. Я не разрешаю меня перебивать, я не закончила. Кто вам дал право открывать свой рот, когда человек говорит? Я вас слушаю. Так вот, соглашение по статье 9, которое вы заткнулись, мы не заключали с кредитором. Соответственно, все иные уведомления невозможны. Я закончила, можете говорить. Алло, вы меня слышите? Я закончила, вы можете говорить. Цель моего звонка была помочь, к сожалению, это не вышло. Всем доброго. Здравствуйте. Говорите. Звонок был совершенно из отдела взысканий. Меня зовут Владимир Валерьевич. Ведется запись разговора. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Анатольевич, он вам? Да. Вы не подскажете? Пытаемся с ним связаться по его номеру телефона. 1606 указан. К сожалению, не удается нам дозвониться. Номер недоступен. Вы не подскажете, менял он его в последнее время? Нет, не подскажу. Вы с ним не общаетесь, насколько я понимаю, да? Нет. Просто звонок был совершен вам в автоматическом режиме на данный номер телефона в связи с тем, что данная сим-карта на него была ранее зарегистрирована. Скажите, пожалуйста, вы давно вообще данным номером телефона пользуетесь? Нет. Недавно. Хорошо, давайте тогда ваш номер телефона из нашей базы данных удалим, чтобы в дальнейшем вам звонки не поступали, но я могу удалить только с ваших слов, попрошу. Вы можете озвучить, чтобы не было допущено ошибок у вас в дальнейшем? Можете звонить, мне все равно. Ну, зачем вам в дальнейшем такие звонки, чтобы да вас тревожили? Да, они меня не тревожат. До свидания. Оставайтесь. Алло, здравствуйте. Я слушаю. К вам поступил автоматический звонок для уточнения информации. Оставайтесь на линии. Мила Аркадьевна, это вы? Да, а вы кто? Это компания «Эверест», инспектор Ижакина Инна Владимировна. Ведется запись нашего разговора. Людмила Аркадьевна, звонок вам поступает по вашей задолженности перед «Манимен», которая на данный момент составляет 57 550 рублей 50 копеек. Требование вашего кредитора – произвести оплату в трехдневный срок до 18 числа до конца этой недели. Оплата поступит от вас? Благодарю за напоминание. Не обсуждаю свои финансовые вопросы с посторонними лицами, так как уведомление от кредитора мне не пришло о привлечении вашей компании. Это кто вам такое сказал? Что? Значит, Людмила Аркадьевна, вы давно заглядывали в личный кабинет? А при чем тут личный кабинет? Потому что вам Почта России отправлялась заказным письмом и в личном кабинете уведомление о том, что ваше кабинет дело перед нами. Личный кабинет способом уведомления, да. Во-первых. А Почта России письма я никакие не получила. Понятно. Все претензии к Почте России, значит, ожидайте инспекционную комиссию, то ли коллекторскую компанию. Я не могу. Да? Я не могу ожидать вашу инспекционную комиссию. Ее не существует. Почему? Я же в своем уме. Как я могу ожидать того, чего не существует? Это вам так кажется. Я в этом уверена. Когда гостей увидите на пороге... Я знаю, что у Эвереста есть только колл-центр в Брянске, где сидят 50 куриц и кудахчут. А больше ничего не существует, никакой инспекционной комиссии. На чем вы доедете до Калининграда? На какой пьяной козе? Тот, в котором вы сидите. Да? Нет. Да не врите мне, не врите. Какой Брянск? Город в Российской Федерации, Брянск, в котором вы находитесь. Вы не знаете, где вы находитесь, да? Мы вообще вам звоним из Москвы, вы о чем? Да, конечно, какой Москвы? Из какой Москвы? Мы... Чего вы врете-то? Какая Москва? А с чего вы взяли? В Брянске вы сидите. Все там какой в курятнике Брянск? Своем о собрались вы? И сидите там. Еще и врет. Значит... Москва. Что, по говору вашему не слышно, что какая Москва-то? А вам знаком данный человек? Не ваше собачье дело. Понятно. Понятно? Хорошо. Значит, ну, хорошо. Уклонение под запись разговора зафиксировано. Да, до да, свидания. Да. Пока. Привет Брянску. Да. Алло. Здравствуйте. Я слушаю. Меня зовут Онищенко Юлия Владимировна, специалист компании СКМ, информирую о записи разговора, звонок в интересах МФК СНС Финанс. Шакинат Адиловна, знаком такой человек вам? Это я. Так, у вас задолженность МФК СНС Финанс в размере 61 300 рублей. Требование полное погашение необходимо оплатить до 18 мая. Как намерены вопрос решать? Не намерена обсуждать это с посторонними лицами. Что значит с посторонними лицами? А с кем вы намерены обсуждать этот вопрос? С посторонними лицами значит, что мне от кредитора не пришло уведомление о привлечении третьих лиц. Поэтому вы даже пока еще не третье лицо для меня, а просто посторонние. Но ранее вот давали вы обещание о том, что оплатите. Да, это я шучу. 11 мая. А, то есть это для вас смешно, да? Ну, конечно. Вся информация предоставляется в МФК СНС Финанс. Ну, привет им передайте от меня. О ваших шутках. О, хорошо. И еще такой момент. А вы, значит, в январе оформили кредит, на следующий же месяц вышли на просрочку. То есть с чем это связано? Вы я вообще же сказала, не намерены оплачивать? Я не собираюсь с вами обсуждать свои финансовые вопросы. Вы для меня посторонние люди. Ожидайте дальнейшего взаимодействия. Звонки также могут продолжать поступать от нашей компании. А зачем мне ожидать федерального закона 230? Я от вас ничего не жду и предлагаю ответить вам мне за взаимностью. Остается нерешенным. Ну а зачем мне ожидать? Еще такой момент. Это мне надо разве? Можно разговаривать в параллель. Зачем вы это делаете? А я хочу разговаривать в перпендикуляр. Всего доброго, до свидания. Счастливого пути. Да. Добрый день. Я слушаю. А Алексей Николаевич могу слушать? А кто спрашивает? Павел Петрович из Сбербанка. Я вам вчера звонил. А фамилия есть у Павла Петровича? С кем я общаюсь? Вы могли бы представиться? Но вы пока еще мне не представились. Вы же звоните. Я звоню Алексею Николаевичу. Это его номер. Он указал этот номер как контактный. Я вам представился. Нет, вы не назвали. Фамилию я и скажу. Да. Ну, если не скажете мне, значит, и не сможете ни с кем поговорить больше. Я понял. А с Алексеем Николаевичем как можно связаться? Никак. Это важная информация, конфиденциальная для него. Никак. Он проживает в Лобне? К нему приезжать в гости? Приезжайте. Это ваше дело. В Лобне? Правильно? Вы кому сейчас домашний адрес человека рассказали? Что вы говорите? Кому вы сейчас рассказали домашний адрес человека? Я говорю, по этому адресу приезжать. Я говорю, кому вы сейчас рассказали домашний адрес? Вы не знаете, с кем разговариваете и разглашаете персональные данные. Я вам еще раз говорю, персональных данных никаких нет. По вы этому адресу что назвали адрес регистрации человека. Какой адрес я назвал, повторить? У меня разговор записывается. Я потом послушаю. У меня тоже разговор записывается. Ну вот и вы потом послушаете, какой адрес вы назвали. Я понял. Мы туда приедем сегодня. Да мне пофигу. Передайте Алексею Николаевичу. Нет, не передам. По какому номеру с ним можно связаться? Не по какому. А где он? В Караганде. Вы культурный человек? Вполне. Да. Здравствуйте. Я слушаю. Вам звонок поступает от коллекторской организации ЭОС. Все разговоры записываются. Мое имя Кочугина Светлана Юрьевна. Дмитрий Анатольевич знаком вам? Да. Скажите, он вам кем приходится? Это тайна нашей частной жизни. Что? Это тайна нашей частной жизни. Ну, вы можете передать ему информацию, если я вам оставлю бесплатный телефон нашей организации? Нет. То есть вы с ним не общаетесь? Я такого не говорила. Я сказала, что не могу передать информацию. Понятно. А с ним как связаться можно? Звонить. На какой номер? На этот. Понятно. Всего доброго. До свидания.